Рассвет. 15 лет. Вирджиния. После того, как Беку удалили зуб, он восстановился быстро. Его подстегивало желание на полную катушку порадоваться праздникам, 5 раз в неделю ходить на тренировки и проводить время со мной. Наши семьи всегда отмечали Рождество вместе, если жили рядом, в пределах одного почтового индекса. В том году мы собрались дома у Бёрнов. К 9 вечера мы съели всю домашнюю пиццу и гору печенья и несколько раз сыграли в крокодила. Пока Берни и Коннор укладывали близняшек спать, мои родители выбрали из обширной коллекции настольных игр Бёрнов колонизаторов и разложили поле на обеденном столе. Коннор и Берни вернулись к нам, посмеиваясь. Берни тихонько сказала что-то, отчего и мои родители покатились со смеху. По праздникам папа с Коннором неизменно решали тряхнуть стариной и вспомнить студенческие деньки. Правда, теперь вместо дешевого крепкого пива пили хорошее. Ну а Берни только и делала, что подливала. Поэтому нам с Беком ничего не стоило ускользнуть к нему в комнату незамеченными. «У меня для тебя кое-что приготовлено», — объявил он, закрывая дверь. «И у меня для тебя». Мы сели на кровать лицом друг к другу. Я вручила Беку прямоугольную коробку в серебристой обертке. Купила хорошие шумоподавляющие наушники на деньги, которые успела скопить, присматривая за его сестренками. Бек открыл коробку и восхищенно запыхтел. Я вздохнула с облегчением. Все эти годы мы вручали друг другу разные дурацкие и смешные вещицы, но и обменивались подарками, которые за нас выбирали мамы. А теперь, вот впервые, по-взрослому, подарили что-то серьезное. Бек вложил мне в руку крошечный пакетик, неуклюже завернутый в красно-зеленую бумагу. Я поняла. Он заворачивал подарок сам, не хотел просить Берни, и меня это тронуло чуть ли не до слез. Бек ждал, пока я открою подарок, а сам взволнованно барабанил пальцами по колену. Внутри, в коконе из папиросной бумаги, обнаружилось кольцо. Белое золото и 2 камушка. Синий и голубой. «Наши камни по зодиаку», — пояснил Бек. Я притронулась к аквамарину, потом к сапфиру и сумела только выдохнуть. Обалдеть. «Нравится? Это на заказ. Нашел по интернету ювелира в Джорджтауне еще в прошлом году». Я подняла на Бека взгляд. «Еще в прошлом году?» Щеки Бека вспыхнули. Он вообще всегда краснел быстро и густо, и мне всегда безумно нравилось, что у этого сильного, уверенного в себе парня смущение отражается на лице так явно. Он кашлянул. «Ну да. Тогда же и заказал. Хотел подарить тебе еще на день рождения, но не сложилось. Бал этот, Райден. В общем, не вовремя было. Решил подождать». «А сейчас?» Бек пожал плечами. Глаза его светились. «Ой, сейчас он меня поцелует. Впервые поцелует. Я так долго томилась, воображала этот поцелуй. Но нет, он просто сказал». «А сейчас вовремя. Как по-твоему?» «Да, вовремя». Бек надел мне кольцо на средний палец левой руки. Наутро будильник у меня запищал ни свет ни заря. Я выкатилась из постели, сунула ноги в уги, напялила пушистую куртку. На цыпочках прокралась мимо родительской комнаты, мои еще спали. Зажгла гирлянду на елке, которая стояла в эркере гостиной, вынула из морозилки булочки с корицей и поставила в духовку. Пусть себе поднимаются. Потом налила 2 термокружки горячего какао, самого вкусного. Бек подъехал к нашему крыльцу, и я выскользнула ему навстречу. До Вашингтона мы доехали быстро и в кои-то веки легко припарковались у Национальной аллеи. Бек достал с заднего сиденья плед, и мы пошли к мемориалу Линкольна. Поднялись на самый верх по безлюдной лестнице. Постояли на колоннаде перед памятником президенту Линкольну. Потом сели лицом к приливному бассейну, завернувшись в плед. Вдалеке гордо высился монумент Вашингтону, и его подсвеченное отражение колебалось в чернильно-темной воде. В небе еще только разгорался рассвет. Мы попивали какао и тихонько разговаривали о предстоящем годе, второй половине моего 10 класса, второй половине выпускного класса Бека. Он уже подал документы в несколько университетов на Восточном побережье, но нацелился все-таки на университет Содружества Вирджинии. Туда поступить было труднее, конкурс выше и нужен отличный аттестат. Однако их команде по легкой атлетике остро требовался хороший метатель. А Бэк был просто великолепным метателем. «Ты поступишь», — заверила его я, глядя, как небо меняет цвет с лилового на розовый. Я желала Бэку успеха. И к тому же университет Содружества, по сравнению с другими учебными заведениями, куда он подал документы, был не так далеко отсюда. «Надеюсь». Он взял мои руки в свои, стал растирать, согревая. «Ты ведь будешь ко мне приезжать?» «Бэк, ну конечно». «И тоже подашь документы в этот университет?» Тогда я еще только начала прикидывать, куда мне поступать. Оставалось 1,5 года до школьного выпуска. Но мне нравилось думать о каком-нибудь небольшом колледже в Сиэтле или Такоме, поблизости от мест, где мы когда-то жили. Я рисовала себе кампус вроде как в Сиэтл-Пасифик или в университете Пьюджет-Саунд, уютное и живописное местечко. Университет Содружества — это целый город, огромный кампус Грик Роу и гигантский футбольный стадион на 70 с лишним тысяч человек. И все это было полной противоположностью уютному кампусу, в который мне хотелось. «Конечно, я буду поступать в Содружество», — сказала я Бэку. «Потому что я влюблена в тебя». Вот что мне следовало сказать тогда. Всегда была влюблена. Его лицо в первых лучах утреннего солнца светилось золотом. А потом он тихо, но безо всякого стеснения сказал то же самое, о чем я думала. Только на свой лад. «Черт, Лия, я тебя просто обожаю. Наверное, всегда обожал. Но в последнее время... Теперь я правда хочу, чтобы мы были вместе». Я всю жизнь жаждала услышать эти слова, и они укрепили мою решимость. Мне вовсе незачем поступать в колледж на западном побережье. Не нужны мне скалистые пляжи, и хмурые небеса, и дождевые тучи, и маленький кампус. И даже семестр в Австралии ни к чему. У меня еще целая жизнь впереди. Успею повидать мир. Я поступлю в университет Содружества Вирджинии и буду счастлива. А как иначе? Ведь там я буду с Бэком. Когда солнце взошло над горизонтами и залило город янтарным светом, я поцеловала Бэка. Сначала он удивился, но уже через секунду откликнулся именно так, как я и надеялась. Выпустил мои руки, обхватил лицо, отвечая на поцелуй. Потом оторвался от моих губ, но приник к ним снова. Я прижалась к нему, положив ладонь на его затылок. Он поцеловал меня еще раз. Он дал мне все, о чем я мечтала на Рождество. Преданность, тепло, радость. Волна счастья накрыла меня, накрыла нас обоих, словно золотое сияние утреннего солнца. Всю следующую неделю мы были неразлучны. Часами катались на машине, объедались буррито из мексиканского ресторанчика, уединялись в комнате Бэка и пересматривали все те же любимые праздничные фильмы. Что угодно, лишь бы побыть вдвоем и без родителей, как его, так и моих. Таились мы не потому, что опасались родительского осуждения. Мама с папой обожали Бэка. Всегда. А Берни с Коннором — меня. Я не сомневалась, узнай родители, что теперь мы пара, они бы пришли в восторг. Они бы излили на нас свою эйфорию. В том-то и вся штука. Я была на 7-м небе от собственной эйфории. Эту новизну и это счастье мне хотелось делить с Бэком и больше ни с кем. Позже я выяснила, что наши родители тогда обо всем догадались. Берни кое-что заподозрила в тот день, когда я навещала Бэка после зубного. До Коннора дошло, когда Бэк отказался от поездки в национальный парк Шенандоа, чтобы помочь нам собирать очередной семейный пазл. Картинку с мастерской Санта-Клауса на Северном полюсе. Во время рождественского ужина, когда мы с родителями макали мягкий хлеб и свежие овощи в дымящийся горшочек с фондю, мама спросила меня о кольце. Я честно ответила, что это подарок Бэка. И мама заговорщицки улыбнулась папе. Но надо отдать им должное. Оба промолчали. В новогоднюю ночь Коннор, Берни и Бэк пришли к нам в гости. Близняшек они оставили со второй любимой няней, симпатичной пожилой соседкой. Папа приготовил ребрышки на гриле, мама сварила лобстеров, а Берни принесла свой фирменный торт с арахисовой пастой. Мы наелись до отвала. А потом настала очередь настольных игр. Папа настоял на пандемии. Они с Коннором ее очень любили, а Бек терпеть не мог, потому что правила сложные. Скеттергорис была повеселее, а в билете на поезд мне впервые в жизни удалось всех обыграть. Наигрались мы уже ближе к полуночи, и я пошла на кухню налить два высоких бокала шампанского. Вообще-то папа заготовил для нас с Беком бутылку сидра, но чокаться в новогоднюю ночь чем-то вроде сока — это детский сад, а я уже ощущала себя почти взрослой. Бек последовал за мной, пока родители убирали игры и наливали себе шампанское. Едва закрыв за собой дверь на кухню, он уткнулся носом в мою шею. «Это невыносимо», — сказал он мне в волосы, и от его дыхания по коже побежали мурашки. «Да уж, я и не думала, что так трудно будет сдерживаться». Бек улыбнулся и за пояс джинсов притянул меня к себе. «Давай им уже скажем. Они обрадуются. Ну, по крайней мере, мои точно». Я обвела его шею. Он был моим убежищем, защитой, моим счастьем. Всегда был. И мои тоже. Бек поднял брови. «Даже твой папа?» «Бек, ну ты чего? Конечно. Он в тебе души не чает». «Ага. Это пока он не выяснил, что теперь я думаю о его доченьке, а не листаю свои порножурнальчики». Я засмеялась и шлепнула его. «Разве это не слишком мелодраматично объявлять о нас на Новый год? Обычно такое устраивают, когда сообщают о помолвке или о беременности». Я думала, Бека передернет от любого варианта, и вполне бы его поняла. А он и бровью не повел. Глаза его загорелись. Он приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Нас позвала моя мама. «Отчет пошел!» Прихватив бокалы, мы поспешили в гостиную, где вместе с родителями встали перед телевизором, глядя, как в Нью-Йорке на Таймс-сквер толпы людей кричат «Ура!» в ожидании, пока спустится знаменитый шар. Когда до полуночи осталось 10 секунд, мы все принялись считать вслух, как всегда делали в прошлые годы. От этих воспоминаний, от эйфории, в которой я пребывала с тех пор, как мы с Беком стали парой, у меня на глаза навернулись слезы счастья. Бек поставил наши бокалы на кофейный столик, потом взял меня за руку. Мы переплели пальцы, растворившись в моменте, и хором прокричали: «Три, два, один!» Бек откинул меня назад, и вот он, первый поцелуй в новом году. Целовал Бек меня с жаром, как и всегда, и, оторвавшись друг от друга, мы увидели, что родители уставились на нас в изумлении. Секунду-другую они ошеломленно молчали. Потом Коннор издал ликующий вопль. Мама пустила слезу, Берни тоже всплакнула. Папа, похоже, был и от души доволен, и глубоко потрясен. Но тут Коннор хлопнул сына по плечу и сказал: «Смотри, береги девочку, приятель, иначе Кэм тебя прибьет». Папа расхохотался. Коннор тоже. И даже Бек, после того, как очень серьезно покивал. Наклонился ко мне и шепнул: «Ну вот, видишь, что я тебе говорил?» Я вообразила себе предстоящий год. Нас с Беком, нарядных, на школьном балу. Весенние каникулы на пляже. Его выпускной в июне. А потом лето. Месяцы солнца и свободы. Потом Бек уедет в университет. Но мы и это переживем. Мы, Бекет и Амелия. Нам суждено быть вместе.